Вдруг лицо его прояснилось. «Славная мысль!» — сказал он. Пробуждение мысли в тяжелом уме Гуранфло было таким чудом, что он сам не мог понять, откуда взялась эта мысль. Но и в то время уже знали пословицу: «Нужда всему учит». «Мысль», — повторил он, — «да еще какая! Я скажу ему, дворянин, у каждого человека есть свои намерения, свои желания, свои надежды. Дайте мне что-нибудь, и я помолюсь, чтобы ваши желания исполнились. Если намерения его дурны, в чем я и не сомневаюсь, то ему вдвое нужны молитвы. Следовательно, он даст мне двойную милостыню. Я же представлю этот случай первому богослову, которого встречу. Нужно ли молиться за неизвестные намерения, особенно если они кажутся нам сомнительными? Что скажет богослов, то я и сделаю. Следовательно, вся ответственность пойдет на него. А если не встречу богослова, ну так молиться не буду, ибо нахожусь в сомнении. Но во всяком случае, я позавтракаю на деньги злоумышленника. Это позволительно. Рассудив таким образом, Гуранфло прислонился к стене и стал ждать. 5 минут спустя ворота отворились. Всадник выехал. Гуранфло приблизился. «Дворянин, — сказал он, — прочитаю 5 патер и 5 аве за вас и за исполнение ваших желаний». Незнакомец обратился лицом к Гуранфло и воскликнул: «Гуранфло!» «Месье Шико!» — вскричал монах, остолбенев. «Куда ты идешь?» — спросил Шико. «Сам не знаю. А вы?» «Я знаю, куда иду», — отвечал Шико. «Куда глаза глядят?» «Далеко, как вздумается. Но так как ты, почтеннейший брат, не хочешь сказать мне, куда идешь, так я подозреваю тебя. В чем?» «В том, что ты за мной подсматриваешь. Господи, владыка, стану ли я за вами подсматривать? Сохрани меня, Боже!» «Я видел. Я не подсматривал». «Что ты видел?» «Как вы поджидали кавалькаду». «Ты не в своем уме». «А что же вы делали за камнями?» «Слушай, Гуранфло, я хочу выстроить дом за городом. Эти камни мои. И я осматривал, крепки ли они». «Это другое дело», — отвечал монах, не поверив ни единому слову из всего сказанного. «Следовательно, я ошибся». «Но что же ты делаешь за городом?» «Увы, господин Шико, я бедный изгнанник», — отвечал Гуранфло с глубоким вздохом. «Что?» — спросил Шико. «Я бедный изгнанник!» И Гуранфло выпрямился, приняв гордую позу человека, которому важное событие дает право на сострадание ближних.